Братья и сестры, друзья, мир вам. Сегодня предлагаю читать Деяния святых апостолов из 1 главы, с 15 стиха. Деяния святых апостолов, 1 глава, с 15 стиха. В те дни Петр, встав посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек 120, мужи и братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, то, что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Итак, надобно, чтоб один из тех, который находился с нами во все время, когда пребывали и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставим двоих: Иосифа, называя Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Итак, мы видим, 16 стих говорит о том, что было собрание человек около 120. Немаленькое собрание. Не знаю где, наверное, может быть, в горнице, где они вместе, написано 14 стих, единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марии, Матери Иисуса, и с братьями. И вот апостол Петр, ревнуя о деле Божьем, мы видим, в те дни, став посреди учеников, сказал: «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшей вожде тех, которые взяли Иисуса». Да, должно было исполниться. Мы знаем, что Иуда предавал, но сам Христос говорил: «Но Сын Человеческий идет по написанному». Так написано было, так о нем было сказано. И мы видим, что Писание четко исполняется. Но горе тому человеку, Христос говорил, кем он предается. Горе. И мы видим это горе тем, что этот человек не смог справиться с этим. Вот это самоосуждение человека, оно очень часто к печальным последствиям приводит. Ученики разбежались, предав Иисуса, да? И им тяжело было вернуться. Христос, апостол Петра, сколько он его возвращал. Да? А вот здесь Иуда предал, продал. Здесь написано о вожде тех. Да? Интересно, вожде, то есть поводырь, тот, кто вел их к Иисусу, который открывал Иисуса, да, для предательства. И вот написано, что он, во-первых, он был сопричислен к 12. Бог его избрал, Иисус его избрал на это служение. И сейчас это место пустует. И апостол Петр поэтому и ревнует об этом. Но мы видим, что он приобрел землю. Он не приобрел. Мы знаем в Писании, что приобрели священники, да? Но, наверное, на имя его, потому что это деньги ему принадлежали. И мы видим, что он приобрел неправильную мздою, а потом в Писании, опять же, мы видим, что он повесился. И многие комментаторы приходят к тому, что это или веревка оборвалась, или ветка сломалась, и он, упав, рассел чрево его, не ринулся. И выпали все внутренности. Это показано тем, что он был открыт, кто же он. Да? Вот его сущность была открыта. И это сделалось известным всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отеческом их наречии называется Акелдама, то есть земля крови. И мы видим опять апостол Петр прибегает к Писанию. Он и начинает с этого 16 стих. «Дух Святой в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде». Да? И опять он приходит к Писанию. Не руководствуется человеческими, да, мыслями, плоти своей, но апеллирует Писанием, прибегает к Писанию, ведет, ведом Писанием. И мы видим, что он говорит, да будет двор его пуст, и да, будет живу, да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. Это 68-й псалом и 108-й псалом. Говорится об этом, и Давид привлекает. И он говорит, и так надобно, чтобы один из тех, который находился с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в котором он вознесен от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. И поставляет двоих. Да, нужен был тот человек, который все это прошел, все видел, он был научен. И вот ставят двоих, из 120 двое. Нашлись эти двое, которые вот избираются ими и ставятся. И опять к чему прибегает апостол Петр? Мы видим, что он говорит, и помолились, и сказали, «Ты, Господи!» Они произносят молитву об этих двух. И говорят, чтобы «Ты, Господи!» Сердцеведы всех, покажи из этих двоих, кого ты избрал. Ты знаешь, ты сердцеведец, ты испытуешь, и ты поставляешь. Да, и мы видим, что принять жребий этого служения апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. Мы видим, что они бросают жребий, и жребий падает на Матфея. Так раньше бросали жребий и ожидали, что это Господь откроет сейчас, что Господь укажет. И это последний раз, когда упоминается, бросает жребий. Далее будут они водимы Духом Святым. Дух Святой будет направлять. И мы знаем в 13 главе, когда мужи были в посте, в молитве, в служении, Господь сказал, отделите мне. И мы видим там в Писании, что было их пять, и все пять слышали это. Отделите мне двоих на служение. А вот это уже ведомые Духом Святым, исполненные силой Его, и Бог четко говорит Духом Святым людям. И сегодня Он также направляет. Но вот это очень важно. Помолились. И деяние будет пропитано тем, что по молитве молились, и земля поколебалась, молились, возложили руки на служение, да, то есть постоянно по молитве воскресла девица Тарифа, Серна. Да? И вот молились. Деяния, то есть Иисус был молитвенник. И мы видим, что апостолы теперь это приняли. И сегодня мы взываем Господу. И в нашей жизни очень важно, чтобы Господь нами руководил, чтобы мы руководствовались Писанием и Духом Святым, которым Он нас ведет, говорит. И, как мы видим, Дух Святой, Он говорит церкви, Он говорит собранию. И очень часто, именно не часто, вернее, всегда, когда собрание в Духе, Дух Святой проговаривает, да, направляет. И мы здесь видим, что пал жребий на Матфея. И в 6 главе будет упоминаться, что 12 опять, да. И во 2 главе мы видим 14 стих. Петр же, став с 11 вас высел уже, видите, с 11 в 6 главе 12. Да, то есть постоянно уже опять вот это. Больше нигде не упоминается о Матфее. Но вот эти числа говорят о том, что он был уже с ними как апостол. Да, Бог указал на него и был избран. Итак, для нас сегодня урок. Опираться на Писание и с молитвой предавать это в руки Господа, чтобы Он открывал, чтобы Он вел нас. Вот это первое действие учеников, первое действие Петра, который ревновал о деле Божьем, и он ревновал о том, чтобы вот это место пустующее было занято. И такая есть поговорка. В миру свято место пусто не бывает. Да, и сегодня занимайте места. Да, с молитвою, если Господь открывает, вставайте в эти места и трудитесь для славы Божией. Да благословит нас Господь всегда опираться на Писание, в молитве предавать Ему, и Он обязательно откроет и выведет ту истину, ту правду, которую Он видит правильным и которая нам необходима. Ему да будет за все слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.